отца-ставителя. Бесчисленное множество пословиц и поговорок создано народами нашей страны. Они передавались из поколения в поколение, вбирая в себя чувства и мысли многих людей. В мудрых и глубокомысленных изречениях народ отразил свои наблюдения, жизненный опыт, свой взгляд на природу, общество, на различные явления окружающей нас действительности. Ни в одной из форм языкового творчества народа с такой силой не проявляется его ум, как кристаллически не отлагается его национальная история, общественный строй, его мировоззрение, как в пословицах, писал выдающийся советский писатель Шолохов. Из бездны времени дошли до нас в этих сгустках разума и знаний жизни радость и страдания людские, смех и слезы, любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и лень, красота истин и уродство предрассудков. Антирелигиозные пословицы и поговорки появились в давние времена. Они передавались из уст в уста, распространялись в списках, несмотря на запрещение властей, на преследование церкви. И не случайно Белинский обратился к пословицам, чтобы доказать неверие русского народа в Бога. В своем знаменитом письме к Гоголю он отмечал, что русский народ антирелигиозен по своему существу. Эту же мысль проводил и Герцен. Он писал: «Множество пословиц свидетельствует о безразличии русских к религии. Пословицы и поговорки – плоды раздумий и наблюдений многих поколений людей. Это народная философия, идущая из глубины души народной. Они имеют большое воспитательное значение. Массы подхватывают их, передают как советы, как добрые пожелания. В них выносится общественный приговор отслуживающему, отсталому, что мешает нашему продвижению к будущему. Они помогают искоренить пороки людей, бороться с пережитками прошлого, утверждают все новое, передовое, современное. Пословицы и поговорки учат овладевать знанием, наукой, которые освещают путь к новому, светлому, самому счастливому обществу на Земле. Сборник атеистических пословиц и поговорок создается впервые. В него вошли как дореволюционные, так и советские пословицы различных национальностей, проживающих в нашей стране. Русские, украинские, белорусские, грузинские, казахские, узбекские и другие. В кратких и метких изречениях с предельной простотой народ выразил свои взгляды на религию, церковь, религиозные обычаи, праздники, обряды и тому подобное. Они отличаются необыкновенной остротой народного ума, образностью, юмором, иронией, яркостью слога. Сборник пословиц «Без Бога шире дорога» рассчитан на массового читателя. Он может быть использован работниками идеологического фронта, пропагандистами, агитаторами, работниками печати, клубов, домов атеиста, радио и телевидения в их повседневной работе по атеистическому воспитанию.